Дедушка просит, чтобы ты вернулась. Ненадолго. Я потом тебя домой отведу». Я кричу девочкам «до свидания», и мы с Леней бежим к их дому. Бежим, как ветер. Я боюсь, чтобы Леня не простудился. Мы сидим в кабинете Ивана Константиновича. Леня за роялем. Я знаю, это бабушкин рояль. Мы с Иваном Константиновичем на большом диване. Иван Константинович облокотился на валик дивана и приготовился слушать, склонив голову на руку. В комнате полутемно. Лампу потушили, только на письменном столе горит одна свеча. «Слушайте», — говорит Леня, — «вот сейчас будет бабушкина нота, ля-бемоль. Бабушка мне много раз говорила, возьмешь ноту ля-бемоль, лиловую, сиреневую, и слушай. Это мой голос, это я с тобой разговариваю». Леня касается клавиши, и в полумраке комнаты поет один звук, нежный и чистый, радостный и грустный, ля-бемоль. Мы слушаем, как он звенит, постепенно затухая. Леня играет ля-бемольный импромптю Шуберта. Я забываю, что за окном февральский снег, скользят санки, запряженные лошадьми, у которых из ноздрей валит пар. Мне чудится весенний сад, кусты сирени, лиловые гроздья ее, как хлопья, как веселые цветные облачка, упавшие с неба. И сквозь все бабушкина нота, любимая нота милой печальной женщины, у которой не было счастья. Я так заслушалась, что и не заметила, как чуть-чуть приотворилась дверь кабинета, и кто-то бесшумно скользнул в дверную щель. Это Тамара. Она тихонько садится рядом со мной на диване, обнимает меня за шею. Мы сидим, молчим. Я соскальзываю с дивана на пол, освобождая это место между Тамарой и Иваном Константиновичем, и подталкиваю Тамару к нему. Через минуту они сидят, обнявшись. Рука Тамары, белея в полумраке комнаты, гладит лицо и голову Ивана Константиновича. «Знаешь, что я тебе скажу, Шашура?» — говорит мне полчаса спустя Леня, провожая меня домой. «Нет, не знаю. Скажешь, тогда узнаю». «И скажу, подумаешь». «Вот что я тебе скажу. Ну, до чего досадно, что ты девчонка». «А чем это плохо, что я девчонка?» «Ничего не понимает», — сердится Леня. «То есть просто, скажу я вам, орехи такой головой колоть». «Тем это плохо, что ты не парень. Я бы с тобой во как дружил». «А почему ты не можешь дружить со мной теперь?» «С девчонкой?» — протягивает Леня, как бы с некоторым недоумением. «Никогда я с девчонками не дружил». Я вдруг обижаюсь. «Подумаешь, нужно мне с ним дружить. Мало у меня замечательных подруг». «А я тоже с мальчишками никогда не дружила», — говорю я равнодушно, — «и не собираюсь дружить». Так в тот вечер мы не скрепили нашей дружбы, Леня и я. Зато с того самого дня все мы, девочки, новыми глазами увидели Катеньку Кандаурову. До тех пор мы были с ней как старшей с младшей. Было это прежде всего от того, что так относилась к Кате Маня Фейгель. А к тому же все мы были по разным причинам старше Кати, хотя и одного с ней возраста. Живя с отцом, как она сама говорила, скучной жизнью, то есть одиноко, без друзей, Катя немного отстала в своем развитии и была моложе своих лет. все мы остальные